Глава 9. Правительство. Всякую надвигающуюся политическую грозу, даже если она представляется неизбежной, можно на некоторое время отдалить, если только у кормила власти стоят сильные люди, объединенные не взаимной ненавистью, а общим желанием блага Родины. Иногда же выиграть время равносильно выигрышу сражения. П. Булацель. «Заходите, поручик. Вас прислал ко мне Климович?» «Да». В комнату вошел молодой еще человек. «Поручик Велимир Аристархов», — представился он. «Работал в канцелярии правительственного сената, в отделе внутренних дел. Призван на действительную военную службу с присвоением звания поручик. Гражданский чин — коллежский асессор». Керенский посмотрел на поручика. Это был худощавый молодой человек приятной наружности, с серыми проницательными глазами и со спокойными, уверенными движениями человека, знающего себе цену. «Хорошо, присаживайтесь». Поручик сел на тот же стол, на котором до него недавно сидел Блюменфельд. «Вам сколько лет?» 23 года». «Родители?» «Матушка померла 2 года назад. Отец, подполковник Нижегородского пехотного полка, погиб в январе этого года на войне. Насколько я знаю, его убили солдаты. Братьев и сестер у меня нет. А жена или любимая девушка?» «Не женат. Невеста есть. Вернее, была. Мы хотели пожениться, но началась война. А потом ее захватила революционная деятельность. Меня же нет. И наши пути разошлись. А после того, как моего отца убила солдатня, и подавно». «Ясно. Тогда вы должны понимать, что вам предстоит непростая работа с документами особой государственной важности, за разглашение сведений о которых положена смертная казнь. То же самое и с людьми». «Но у нас же вроде отменили смертную казнь». «Да, но ненадолго», — насторожился Керенский. «А персонально для вас и других людей, что позволит себе предательство, я с удовольствием отменю этот запрет. Да и не только в отношении предателей. В скором времени это коснется всех. В конце концов, чтобы отомстить человеку, не обязательно его судить. Вы должны понимать, что то, чем вы будете заниматься, не подлежит разглашению ни под каким предлогом и ничего не сможет оправдать предателя. Либо вы станете хранителем тайн, которые вам не принадлежат, либо вам еще не поздно передумать. Вы пока еще ничего не знаете, и поэтому можно вернуться к своей обычной деятельности. Пока не поздно. Подумайте». Поручик задумался. Его серые глаза словно потухли, и он весь погрузился в размышления. Думал он недолго. «У меня нет другого выхода. Я хочу служить своей стране. Я хочу уничтожить этот хаос предательства. Я хочу отомстить тем, кто все это развязал. И да, я не предам. Ну что же, вам стоит жить либо здесь, в Смольном, либо разместиться в домах, которые находятся рядом. Я перееду сюда». «Хорошо. В дальнейшем место своей канцелярии я переведу в Мариинский дворец. Но вам все равно придется жить здесь, во избежании досадных недоразумений. Впрочем, я сделаю точно так же, ведь дома у меня больше нет. А пока вы можете вникать в текущее положение дел, поручик. Не буду вас задерживать». «Я понял. Есть. Разрешите идти?» «Идите», — кивнул Керенский. Отпустив поручика, Керенский снова вернулся к размышлениям о своей партии. Пока события шли сплошным косяком, о ней никто особо не вспоминал. Какая-то активная часть перешла в ее члены из других партий. Но после разгрома всех и вся, приток новых соратников в нее резко сократился. И с Плехановым ему до сих пор было некогда переговорить. А вопрос, между тем, уже назрел. Погружаясь в решение неотложных вопросов, Керенскому абсолютно некогда было заниматься партийной деятельностью. Ему срочно требовался заместитель по партийной части. А то и 2, и 3, да хоть 8. Но кого назначить на эти ответственные должности и как вообще это все организовать? Все эти люди, которые крутились возле него раньше и были соратниками по партии, не внушали никакого доверия, особенно сейчас. Срочно нужно было искать какое-то решение, а для этого придется опять советоваться с жандармом Климовичем и привлекать более-менее вменяемых революционеров. Керенский встал и зашагал по комнате из угла в угол. Неожиданно он вспомнил о своих товарищах по трудовой партии. Они были весьма сомнительными товарищами, но не хуже остальных. «Кто там был?» – задумался, вспоминая Керенский. «Жилкин Иван Васильевич, старообрядец». «Нет, это потенциальный враг. Подойдет только на крайний случай. Но масса его не поддержит. Плохой оратор и вообще». Степан Васильевич Аникин, мордвин, крестьянин, сельский учитель, литератор. Этого еще можно как-то использовать. Продвигая вопрос о земле, он состоял одно время в партии эсеров, но к террористической деятельности не привлекался, что уже неплохо. Еще был Алексей Федорович Аладьин, лидер трудовиков, из крестьян. Учился в одной гимназии с Ульяновым и с самим Керенским. Ненастоящий Керенский с ним практически не общался, что Аладьину здорово помогло еще оставаться в живых. Аладьин был человеком не глупым, но недальновидным. Он долго жил в Англии, знал английский, французский, итальянский, а о России уже почти ничего и не знал. Можно было его использовать, но только частично и в темную. Нужно привлекать к работе более серьезных и цельных людей. Такими сейчас могли быть только монархисты. Кадеты, октябристы, прогрессисты и прочие анархисты в своей верхушке были связаны между собой очень тесно. Кто из них кто, очень сложно было понять, если вообще возможно. Для этого надо было быть одним из них. Да, Керенский, тот настоящий, и был одним из них. Ему не мешали разваливать Россию своим бессилием и глупостью. Но он, нынешний Керенский, к этому не стремился, а совсем наоборот. Масонские интересы связывали всех этих деятелей, из-за чего очень сложно было понять, кто из них друг, а кто враг. Но и с монархистами не все было так просто. Керенский изучал краткие досье, подготовленные на самых известных из них. Те, кто спокойно жил дальше, вызывали подозрения. Те, которые были на вершине славы, вроде того же Маркова и ныне покойного Пуришкевича, вызывали еще большее подозрение. Арестованные сразу после февральской революции давали шанс найти среди них нужные кадры. Но опять же, были нюансы. Среди них было полно действительно подлых людей, а то и трусов. Сложно все это, сложно. Керенский сел за стол и стал искать в недрах его ящичков список записных монархистов, которых выявила комиссия при Временном правительстве. В столе ничего не оказалось. Тогда он перешел к шкафам. И, наконец, в одном из них все же обнаружил нужный ему список. Сев снова за стол, он, шевеля губами, стал просматривать его. Там было много фамилий и известных всем людей, и малоизвестных, а то и вовсе совсем неизвестных. Например, лидер Союза русского народа Дубровин произвел на него впечатление обычного провокатора. Пуришкевича он уже уничтожил. Красковский был в Финляндии. Да и не тот это человек, что нужен. В конце концов, Керенский остановился на двух. Павле Булацели и Борисе Никольском. Оба являлись, что называется, махровыми черносотенцами. И это было как раз что надо. Теперь оставалось просто их найти и доставить к нему. Судя по бумагам, оба сейчас находились в Петрограде. Оставалось организовать очередной митинг и провести консультации со всеми министерствами и людьми заинтересованными. Это было нелегко. Но нужен был еще и Плеханов. Керенский уселся в кресло и снял трубку телефона. «Алло, девушка, соедините меня с Плехановым. Не знаете? Не отвечает? Хорошо, спасибо». «Мишка! Чегось?» В дверь просунулась голова ординарца. «Пока поручик еще не вник в дела и не стал моим секретарем, придется тебе бегать. Найди мне Климовича. Пусть зайдет или пришлет кого посерьезнее, если сам не сможет». «Хорошо, сейчас сделаю». И голова скрылась. А Керенский снова поднял трубку и попросил соединить его с редакцией газеты «Глаз народа». После соединения он позвал к телефону Меньшикова. «Алло, Михаил Осипович, у меня к вам серьезная просьба. Найдите мне, пожалуйста, Никольского и Булацеля. Да, бывших монархистов. Или не бывших. Да, черносотенцев. А что делать? Надо поговорить. Да, нужны. Хорошо, как найдете, звоните. А лучше сразу везите их сюда, в Смольный. Надо будет, подождут. Да, и дайте им денег. Не думаю, что эти деятели сейчас шикуют. Скажите, что поступил заказ на статьи из-под их пера. Да-да, тогда жду. Ну, как сможете, желательно в течение завтрашнего дня. Потом я буду очень занят. Или на следующий день. Ладно, как найдете, так пришлете. До свидания. Через полчаса появился усталый, невыспавшийся Климович. Не бережете вы себя, Евгений Константинович. Все о России думаете. Со скрытым подтекстом приветствовал его Керенский. Но Климович не понял, а весь подобрался и ответил. Для России я жил и буду жить. Прошу извинить меня за мой вид. Но действительно, устал. Понимаю вас, Евгений Константинович. Вам надо поставить задачу своим подчиненным, чтобы они нашли мне Плеханова. Его нигде нет. Очевидно, он скрывается от меня. Но нужно найти его и в мягкой форме предложить приехать ко мне на разговор. Обещаю ему всяческие гарантии. Все же старый человек волнуется, сердце не выдержит. А он мне нужен живым. Скажите, что я хочу предложить ему министерский пост в правительстве, и он приедет. Я понял. Это действительно так? Возможно. Все будет зависеть от разговора с ним. Нужно лавировать, лавировать, лавировать и выплыть из революции, сохранив империю. Но я надеюсь на успех. И вы надеетесь тоже. И работайте, работайте, работайте. Я все сделаю, сказал Климович и ушел, оставив Керенского снова в одиночестве. На следующий день Керенский приехал в Мариинский дворец решать и согласовывать со всеми новый состав правительства. Вчера по его приказу стали всех обзванивать и уведомлять о планах на сегодня. Сидя в зале совещаний, который постепенно заполнялся приглашенными министерскими работниками, сенатскими чиновниками, членами всяких земств и советов, Керенский внутренне радовался. Петросовет, который был основным клубком противоречий, через подконтрольные ему газеты и агитаторов, навязывавших свое видение ситуации, сейчас был ликвидирован, а остатки распущены им же. Эти люди не могли больше оказывать прямого влияния на управление государством. В то же время оставшиеся многочисленные члены революционных партий и региональные лидеры были дезориентированы в вопросах происходящих событий. Они просто не знали, как на это реагировать. В остальных городах имперского значения происходили локальные стычки между большевиками и эсерами, но и они уже постепенно прекращались. Все зависло в томительном ожидании. В этом же ожидании исчез и второй лидер большевиков Троцкий, затерявшись среди лесов и озер Финляндии. Наконец все собрались. Неожиданно в зал вошел Плеханов. И Керенскому было непонятно, то ли он пришел сам, то ли его нашел Климович и пригласил на заседание. Неважно, совещание началось. Товарищи, сегодня мы все собрались, чтобы решить, кто будет входить в новый состав правительства, начал совещание князь Львов. Я по согласованию со своими коллегами по правительству решил снять с себя обязанности председателя временного правительства. Это решение тяжелое для меня, я считаю необходимым. Я уже стар и поэтому предлагаю на эту должность кандидатуру товарища Керенского, как наиболее удобную для всех и наиболее оптимальную на сегодняшний день. Князь Львов посмотрел в зал на остальных министров и других людей, которые по разным причинам оказались в президиуме, и сел обратно. Вслед за ним пришлось вставать уже и Керенскому. «Товарищи, несмотря на это предложение, я вынужден отказаться от поста, к которому еще не готов. Я представляю сейчас не только министерство МВД, но и Петросовет, сейчас вынужденно расформированный. Я согласился взять на себя работу сразу на трех постах. Это помимо МВД, еще пост военного и морского министра. А потому совсем не готов взять на себя еще и ответственность за все правительство. Я предлагаю пока рассмотреть кандидатуры к назначению на другие министерские посты. А к должности председателя временного правительства вернуться позже». Сказав это, Керенский тоже уселся на свое место. А в зале началась вакханалия споров и диспутов, в которой участвовали только присутствующие меньшевики Плеханова, кадеты и прочие беспартийные, которые активно включились в борьбу, как они считали. Керенский безучастно смотрел в зал. У него была своя головная боль. Он терпеливо ждал, пока люди войдут в раж, чтобы объявить тех, кого он решил оставить на своих постах, чьи кандидатуры были одобрены в кулуарных разговорах с членами военно-промышленного комитета. Их позицию озвучил Коновалов в коротком разговоре. Подождав 2 часа, слушая крики, хрипы и визги заседающих, Керенский заскучал. Выпив 2 стакана минеральной воды, купленной в магазине Елисеева, он поднялся, чтобы выйти до ветру. Нужна была пауза, после которой он и озвучит уже распределенные должности. Посетив туалет и умыв руки, причем в прямом и переносном смысле, Керенский вернулся обратно, чтобы застать в зале чуть ли не драку, на которую безучастно смотрела охрана. Это было неудивительно. Охране был дан приказ подчиняться во всем Керенскому и защищать его, а не других. Поэтому они никак не реагировали на то, как 2 господина, не сдерживая, стискали друг друга за грудки, обсуждая земельный вопрос. «Товарищи, попрошу вас быть сдержаннее», — призвал к порядку Керенский. 2 унтера, услышав его, сразу подошли к сражающимся и быстро утихомирили обоих. И снова застыли на своих постах. На Керенского все косились. Противопоставить его авторитету сейчас было нечего. «Товарищи», — начал он, — «спешу вас уведомить, что общим решением, помимо меня, утвержденного в качестве министра МВД, а также военным и морским министром, на должность министра иностранных дел утвержден господин Терещенко, государственным контролером господин Коновалов, министром юстиции товарищ Скорятин, должности министра по делам Финляндии и обер-прокурора Синода временно приостанавливаются до решения принципиального вопроса по Финляндии и патриаршеству. А также счастлив констатировать, что впервые за много лет Финляндия может получить независимость, а церковь – патриаршество. Сердце православного мирянина болит за нашу церковь. И я считаю, что контроль государства над церковью должен быть упразднен. Я прошу довести до Святейшего Синода свое пожелание о созыве им Всероссийского Церковного Собора и восстановлении патриаршества, на коем выбрать впервые со времен Петра I патриарха всея Руси». Керенский передохнул и, опустившись на стул, начал пить взахлеб воду. «Да, надо еще и с Синодом переговорить». Но первый камень он бросил в стену предательства. После минутной заминки все стали активно обсуждать и будущую независимость Финляндии и патриаршества. Керенский уже спокойно допил воду и снова стал говорить. Теперь следующие министерские посты. Предлагаю вынести на обсуждение пост министра земледелия, министра торговли и промышленности, министра путей сообщения и министра просвещения. На последний пост я предлагаю нашего уважаемого столпа русской революции и марксиста Георгия Валентиновича Плеханова. Только он сможет повести нашу страну через самодержавное мракобесие в сторону свободы и процветания. Опять пауза. А у Плеханова от недоумения вытянулось лицо. Казалось, он удивился больше всех. Керенский же продолжил. На пост министра финансов я предлагаю назначить главу Государственного банка Шипова Ивана Павловича. Думаю, что это очень достойная кандидатура. И к тому же этот человек понимает в финансах больше всех нас вместе взятых. Прошу подумать над кандидатами на посты земледелия, промышленности и сообщения. Прошу это обсудить пока без меня. А членам земельного комитета и представителям железнодорожного комитета удалиться со мной в другой кабинет. Керенский встал и вышел в другой кабинет. Вслед за ним вышли и остальные. «Слушаю вас, товарищи», — обратился Керенский к железнодорожникам. В ответ послышались вопросы, предложения, требования, просьбы и констатация давно очевидных фактов. «Предлагаем инженера-путейца Юренева Петра Петровича». После долгих споров, наконец, предложили делегата Викжеля, как наиболее подходящего для всех. Викжель – Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профсоюза. Предлагали многих, и Бубликова, и Ломоносова. Керенский лишь спрашивал краткую биографию всех кандидатов и степень участия в февральской революции. На Юреневе он остановился потому, что понял, что это наиболее нейтральный человек с революционным прошлым. Выбирать, собственно, было не из кого. Когорта железнодорожников слишком многое о себе возомнила. Но ничего, железнодорожные жандармы подправят этот перекос самомнения в нужную сторону. Не успели уйти делегаты Викжеля, как зашли представители земств, продовольственного комитета, земельного комитета. В ответ на это Шингарев демонстративно удалился из зала заседаний. Здесь было еще больше споров, отчего у Керенского начала раскалываться голова. Вопрос о земле был для него неясен, так же, как и вопрос по обеспечению продовольствием. И это было самым первым, с чем он собирался разобраться после того, когда хоть что-то сделает на посту военного министра. Но всему свое время. Крестьяне ждали и еще подождут. Земцы и продовольственники предлагали вообще дикое количество кандидатов. Просто запредельное. Керенский чувствовал себя среди их оживленных физиономий обыкновенным неучем. Но в конце концов и здесь определились с кандидатом. Им стал Чаянов Александр Васильевич. Это был известный ученый, экономист и кооператор. Чаянов прекрасно знал крестьян и хорошо осведомлен о положении дел на земле. В отличие от Шингарева, который был революционным теоретиком, а не практиком. Определившись с выбором, Керенский направился обратно в зал заседаний. Но был застигнут врасплох в коридоре, внезапно вышедшим ему навстречу Плехановым, который имел откровенно возмущенный вид. «Александр Федорович, я давно ищу встречи с вами. Вы превратились в полицейского жандарма самого гнусного пошиба. А ведь я верил вам. Думал, что восходит новая политическая звезда, а вы опустились до уровня обычного полицмейстера». «Позвольте!» — Керенский опешил. «Не позволю!» — вспылил в ответ Плеханов. «Посмотрите, что творится с революцией, что творится с партиями. Я боюсь выходить из дома и прячусь на квартирах у своих товарищей. Даже при царском режиме я не был так не уверен за свою жизнь, как сейчас». Керенский гадко усмехнулся. «Ну, вы же хотели революции и свободы. Вот и получайте ее в полной мере. Наслаждайтесь. И я не понял, вы сравнили меня с полицейским или с жандармом, или это некий симбиоз полицейского с жандармом? Да, и с тем, и с другим. Понятно. Давайте тогда поговорим об этом с вами не в коридоре». Они зашли в ближайшее помещение, выгнав оттуда мелкого чиновника, и приступили к беседе, в высшей степени содержательной, но совсем недолгой. «Так вы хотите меня в чем-то обвинить? Например, в предательстве идеалов революции?» — начал диалог Керенский. «Да, то есть почти». «Ну, вы не правы, Георгий Валентинович. Я, наоборот, берегу правопорядок и законность. В меня стреляют уже чаще, чем в царских чиновников. Дело доходило и до похищений, и до кидания в меня бомбами. Всего этого вы ведь не ощутили, не так ли?» «Не ощутил, тут вы правы. Но это не умаляет вашего участия в том, что быть революционером сейчас просто опасно. Вы развязали межпартийную борьбу. Эта вина целиком лежит на вас». «Это я-то развязал?» «Позвольте», — Керенский покрутил в негодовании головой. «Если бы не я, вас бы давно убили, и мы бы торжественно схоронили старого марксиста где-нибудь на Марсовом поле. Так что вы глубоко не правы. Моя служба искала вас, чтобы назначить охрану и беречь, как зеницу ока». «Я не верю вам!» — вскричал в ответ Плеханов, наставив на Керенского указательный палец. «Напрасно, Георгий Валентинович, совершенно напрасно. Я предлагаю вам должность министра просвещения для начала и усиленную охрану. К сожалению, я сейчас не могу вам предложить должность председателя правительства. Да вы и не захотите брать на себя такую ответственность. А министр просвещения – это очень удобная должность. Вы всегда будете в самом разгаре событий и в то же время всегда в стороне от скоропалительных решений. И народный гнев вас минует. Он обрушится на других министров, но не на вас. Со своей стороны я могу пообещать полное содействие вам и партии меньшевиков и даже готов сформировать коалицию с вами. А если мы еще возьмем и кадетов, то в стране окажется всего 3 официальные партии и множество партий неофициальных, поставленных вне закона, в том числе и анархисты, не говоря уже об эсерах и большевиках. Что скажете? Плеханов уже успокоился и задумался. Предложение было архипривлекательным и нравилось ему, как бы он ни кривил перед Керенским своей революционной душой. Он жаждал признания и заслуженной, как ему казалось, славы. А что, как не министерский пост, ее олицетворяло? С Керенским он был согласен относительно должности председателя правительства. Еще не время для нее, но все впереди. Все впереди. «Хорошо», — внезапно согласился Плеханов. «Я согласен. Можете объявлять об этом официально». «Отлично. Тогда уже завтра, или, если хотите, уже сегодня, вам будет предоставлена официальная охрана». «Хочу», — буркнул в ответ Плеханов и гордо и неспешно удалился снова в зал. Керенский пожал плечами, усмехнулся и, выждав паузу, последовал туда же, чтобы громко объявить фамилии новых министров. Оставался вакантным пост министра торговли и промышленности, но он пока не знал, кого на него поставить. Вернувшись, Керенский торжественно объявил о новых назначениях. «Товарищи, в результате многочисленных прений и переговоров комиссия приняла решение о назначении министром просвещения товарища Плеханова, министром земледелия товарища Чаянова, транспорта товарища Юренева. Остаются 2 должности – министра промышленности и председателя Временного правительства. О том, кто займет эти должности, будет объявлено завтра. Всем спасибо!» Керенский встал и вышел, направляясь сразу в кабинет военного министра, принять, так сказать, дела и должность. Остальные потянулись к выходу. Предстояло добиться назначения этого еврея и решить, кто будет заведовать промышленностью. Эта должность для Керенского представлялась как бы не важнее продовольствия. Относительно, но все же.